Но тут впереди показались двое нищих: хромая лиса Алиса и слепой кот Базилио в зеленых очках. Они брели по пыльной дороге и оглядывались по сторонам. Лиса Алиса сразу заметила Буратино. «Ой, кого я вижу! Буратино! А куда это ты так спешишь?» «Домой, к папе Карло!» «Ах, бедный папа Карло! Нелегкая у него жизнь! Мяу. И никто ему не поможет!» «Да как это никто? А я?» «Ну чем же ты можешь помочь? Ты ведь у нас тоже бедненький, Буратино!» «Я? Я бедненький? А вот это вы видели?» «Ну, конечно! Вы уже догадались!» Буратино достал из карманчика 5 золотых монет и показал их новым знакомым. «Эх, нашел кому показывать!» Слепой кот тут же рванулся к денежкам, но лиса была начеку. «Котик, убери лапы!» «Мяу!» «Ну что, завидно, а?» «Ах, Буратино, жаль мне тебя!» «Меня? Бедняжка ты наш! Ну чему тут завидовать? Ну что такое 5 золотых? Маленькая горсточка монеток! Правда, котик?» «И вот если бы мешок...» «Мешок! У вас и горсточки-то нет!» «Правильно! Но зато мы знаем такой секрет!» «Секрет? Ага! Какой?» «Большой! Ну, скажите!» «Нет!» «Ну что, вам жалко, что ли?» «А ты никому не расскажешь?» «Ну вот еще! Что, я девчонка, что ли?» «Ну ладно, так и быть, слушай! Мы с котиком знаем, как из маленькой горсточки монет можно сделать целую кучу денег!» «Кучу?» «Ну да!» «Если ты нам не веришь, мы можем и не рассказывать!» «Да нет, верю, верю!» «Ну так вот, есть тут неподалеку одно маленькое государство, называется Страна Дураков!» «Да тут рядом, рядом, 5 минут ходьбы!» «А в этой стране есть одно чудесное местечко, его так и зовут Поле Чудес!» «А теперь самое главное!» «Если в лунную ночь на этом поле выкопать ямку, положить туда 5 золотых, засыпать землей, полить водой и сказать 3 заветных слова: крекс, фекс, пекс. Если сделать так, то к утру на этом месте вырастет дерево, а на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Так вот и вижу это дерево. Сеньоры, а чего мы ждем? Быстрее в страну дураков! Котик, мы идем? А что делать? Деваться некуда. Ах, Буратино, ну какой ты настойчивый! Ты нас уговорил! Мы согласны!